Как это ты тогда говорил? Жизнь мазурка? Это не я говорил, поправил он машинально. Это ротмистр из веков. И по какому-то неисповедимому зигзагу мышления явственно увидел перед собой запрокинутое белое лицо ротмистра Извекова, убитого бунтовщиками на станции, чье название он так и не узнал. Увидел пятна крови на снегу, темно-алые, ноздреватые, объемные, и направленные ему в грудь дул оружий, и вылетевших из-за крайних деревьев конных казаков с разбойничьим посвистом и гиканьем крутивших клинки над головой. Врете, все это, все было не напрасно. И наши выстрелы, и выстрелы в нас, и все погибшие. Ах да, это я сама упоминала, что жизнь наша чрезвычайно похожа на мазурку, вспомнила Надя. Как ты думаешь... Задан некий музыкальный ритм, но всякий может выкаблучивать ногами на свой лад. Вот это верно, — сказал Сабинин, осторожно пропуская руку под ее плечи. Хотя и в танго, думается мне, есть своя прелесть. Глава 9. Господин с орденом. Что бы там ни было вечером и особенно ночью, но сейчас рядом с ним шла молодая, респектабельная дама, строгая и совершенно недоступная на вид. Поскольку стоял уже белый день и публики на улице хватало, прощание получилось абсолютно невинным, ни в малейшей степени не выходившим за рамки светских приличий. Сабинин галантно поцеловал ей ручку, помог подняться на ступеньку экипажа, извозчик подстегнул лошадь, и Надя, разумеется, так и не оглянулась. Проводив взглядом пролетку, Сабинин повернулся к старому обердорфу, давно ставшему верным доверенным лицом, забрал у него письмо и открытку и, притворившись, будто не заметил ухарского подмигивания ветерана, направился к кафе пана Ксаверия. Расположившись за свободным столиком, едва подавив зевок, спать этой ночью почти что и не пришлось, а день, как всегда, обещал быть насыщенным событиями. В этом он лишний раз убедился, распечатав и пробежав глазами новое письмецо от тетушки Лотты. Небрежно бросив его на стол, в ответ на вопросительный взгляд официанта Яна распорядился: «Никакого рома сегодня, любезный Ян. Принесите мне 2 чашечки кофе, самых больших, какие у вас есть, и кофе должен быть чертовски крепким». Выпив полчашечки, закурил натощак по русскому обычаю и задумчиво смотрел на фланирующую публику, совершенно ее не видя. Ребус, который предстояло решить, умещался в тот самый краткий вопрос, что уже прозвучал вслух. Зачем он ей? Особых иллюзий на собственный счет Сабинин не питал. Вряд ли он был тем самым роковым красавцем из синематографа или с театральных подмостков, от коего женщины моментально теряют голову и, немало не заботясь о приличиях, рушатся в его объятия, как срубленные березки. Самый обыкновенный мужчина, ни красавец и ни урод, выражаясь простонародно, на пятачок-пучок. Тогда... Вариантов для объяснения имелось всегда 2. Либо это красавица эмансипе, пренебрегающая обывательской моралью совершенно в духе мыслителя Ницше, попросту решила пойти навстречу естественным инстинктам, ну, проще говоря, сделать очередным любовником первого подвернувшегося под руку подходящего мужчину. Дело совершенно житейское, как выразился бы старина Обердорф. Предположение 2. Он ей все-таки нужен для целей, ничего общего не имеющих с эротическими забавами. И дамочка, отличающаяся вполне мужским циничным складом ума, решила с первого же дня покрепче привязать к себе намеченную дичь. Ну, кто не разнежится и не потеряет голову после сегодняшней ночи, после всего. Вот только она пока что ни единым словом не коснулась другой цели. Пару раз насмешливо отозвалась об эсдеках, коих, по ее твердому убеждению, эсеровские боевики превосходят во всем.